«Совершенно верно», — подтвердила Беронис. «Так вот, дальше. Предполагается, что я в скором времени отправлюсь с Артуром путешествовать на лодке. А кроме того, тут она не удержалась и фыркнула. Он обещает достать очаровательный плавучий домик, как раз то, что нужно для нас с мамой. Нет, ты только представь себе, лунная ночь или жаркий летний день, когда моя мама и его мама будут сидеть и вязать или прогуливаться по саду, а ты будешь читать да покуривать, а мы с Артуром». «Да, представляю себе, чудесная жизнь. Плавучий домик, возлюбленный, весна, мамаша, опекун. Поистине рай земной». «А что же может быть лучше?» — с жаром воскликнула Беронис. «Он даже расписал, какие у нас там будут тенты, красные и зеленые. И кто из его друзей приедет, и какие они?» «Тоже красные и зеленые, я полагаю». «Вот именно, ведь это же цвет спортивных курток и брюк. Словом, все как полагается», — так он рассказывал маме. «А друзей у него масса, и он их всех собирается представить маме и мне». «А когда же приглашение на свадьбу?» «В июне, не позже. Могу обещать тебе совершенно точно. И я буду посаженным отцом». «Да, это мысль, серьезно», — сказала она. «Черт возьми!» — преувеличенно громко захохотал Каупервуд. «Я вижу, у тебя было на редкость удачное путешествие». «Да ты еще и сотой доли не знаешь», — вскричала Беронис. «Сотой доли! Еще предполагается поездка в Мейденхед. Мне даже неловко признаться». «Вот как? Запомним. И я еще тебе не рассказал о полковнике Хоксбери из Королевской гвардии или чего-то там еще», — дурачись продолжала она. «Ну, один из этих душек военных, а у него есть приятель-офицер, у которого есть кузен. Так вот, у этого кузена есть коттедж где-то в парке на Темзе». «А, теперь уже два коттеджа и два плавучих домика. Или у тебя, может быть, в глазах двоится?» «Во всяком случае, коттедж, о котором я сейчас говорю, почти никогда не сдается. Этой весной чуть ли не в первый раз. Это настоящая мечта. Если когда-нибудь и сдавали, то только близким друзьям. Ну, конечно, маме и мне». «Мы, кажется, намереваемся стать дочерью полка?» «Ну хорошо, оставим полковника. Еще есть некий Уилтон Брайтвейт, Райотсли, произносится Ротислай. У него замечательные маленькие усики, а рост ровно 6 футов и...» «Послушай, Бэви, что за подробности? Я, знаешь, начинаю подозревать...» «Только не с Уилтоном. Нет, клянусь тебе. С полковником куда ни шло, но с Уилтоном нет». И она расхохоталась. «Ну, чтобы не перечислять всех подряд, скажу тебе коротко, что у меня теперь есть на примете не только 4 плавучих домика на Темзе, но и 4 прекрасно меблированных комфортабельных особняка в самых фешенебельных кварталах Лондона или где-то неподалеку. И все их можно снять на сезон, на год или навсегда, если мы решим с тобой остаться тут навеки». «Что ж, тебе надо только захотеть, милочка», — отвечал он. «Но какая же ты, однако, актриса!»